Глава 29. София обомлела, присматриваясь к парню. Точно ли это Ива? Голос, рост, манера, телосложение — все его. Только на одной стороне лица протянулись омерзительные бугристые шрамы, которые захватили глаз. Он был закрыт. Часть носа и губ тоже были покрыты шрамами. Вид Ива внушал ужас. «Не узнаешь?» Усмехнулся он, скривив рот так, что шрам на губе создал дьявольскую усмешку. Как будто сам дьявол из ада. София в ужасе мотнула головой и схватилась за живот. Первая реакция любой матери — защитить своего ребенка. «Как?» — прошептала она, но замолчала, не зная, как реагировать на то, что Ива жив. Софию охватил страх, сердце застучало где-то в горле. «Как я выжил? Наверное, слишком везучий. Откинула взрывной волной так далеко, что осколками не задела. Спасибо дереву, которое на меня свалилось. Только огонь успел». Он пальцем указал на левую часть лица, и София увидела на его руке точно такие же шрамы от ожогов. «Спасибо за подарок». Ива сделал шаг вперед. София инстинктивно отступила, но он рывком притянул ее к себе и резко приложил к лицу тряпку. От неожиданности София сделала вдох и почувствовала резкий запах. Она догадывалась, что с ней будет, но уже ничего не могла поделать. Не было сил кричать и звать на помощь, отбиваться или бежать. Она рухнула прямо ему на руки, а дальше были обрывки каких-то нелепых моментов. В голове были только мысли об Анхеле и малыше. Ива жив, и ничего хорошего это не сулило. София не знала, сколько времени прошло, когда она очнулась. Придя в себя, она начала принюхиваться к запахам. Пахло сыростью, деревом и плесенью. Тишина. Значит, поблизости никого нет. Девушка открыла глаза, изучая обстановку. Комната была маленькой, но с большими окнами. Наверняка где-то на окраине города, в деревянном доме. На окнах висел тюль, посеревший от времени. Это заброшенный дом. Здесь явно никто давно не жил. Девушка лежала на кровати с кованым изголовьем. Одна рука ее оказалась обездвижена. Свободную руку она положила на живот и выдохнула, закрыв глаза. Она волновалась за ребенка, сердце сжималось, а на глазах выступили слезы и теплыми дорожками полились по щекам. С губ сорвался стон, и София застыла. Нельзя шуметь. Она попыталась взять себя в руки и разведать обстановку. Левая рука была пристегнута к железным прутьям кровати наручниками. Это плохо. Шансов на спасение нет, если только Ива сам не отопрет замок и не отпустит ее. Она в плену. В плену у психически нездорового человека. Надо было кричать во весь голос, когда она его увидела. Снова выступили слезы, и девушка разрыдалась. Ничего не могла с собой поделать, эмоции захлестнули ее. Что теперь будет? Что хочет Ива? Если логически подумать и сопоставить факты, то ему нужен Анхель. Он будет мстить ему. Тот, не задумываясь, пойдет под пули ради спасения жены и ребенка. Что бы София ни думала, все было плохо. Любое действие Ива приводило к трагедии. Она уже не могла сдерживаться. Рыдания вырывались из нее. Чтобы стало легче, София легла на бок, положив руку на живот и поджав под себя ноги. Нет, надо прекращать рыдать и начать думать. Сейчас ее ищет Йованна. Наверняка позвонит Анхелю. Тот начнет волноваться, и на сцену выйдет красавчик Ива. Какой он уродливый. Теперь его внешность под стать его мерзкой душе. София с трудом, но начала успокаиваться. Глубокий вдох через нос, выдох через рот. Обычная гимнастика для релаксации помогла. В голове прояснилось. Когда ребенок пошевелился, девушка улыбнулась сквозь слезы. Минуты спокойствия длились недолго. В комнату зашел Ива. Варежно прошел к кровати и сел на край. София пыталась отодвинуться от него подальше. «София», — уже спокойно произнес он. «Любимая София, что он с тобой сделал?» Ива с такой злобой посмотрел на ее большой живот, что у девушки перехватило дыхание. «Эй, а замужем, Ива!» — начала София. «Сейчас бы заговорить его, как цыганка, но для этого нужен талант, которым она, серпка, не обладала. Она хотя бы попробует». «Я беременна. Ребенок скоро должен родиться. Прошу тебя, отпусти, мне надо в больницу». София не выдержала и разревелась. Ей было страшно. Наверняка малышке сейчас тоже очень страшно. Она свернулась клубочком и боится чужого голоса. «Это должен был быть наш ребенок, София». Лицо Ивы скривила страдальческая усмешка. «Ты предала меня, разбила мне сердце, воткнула нож в спину. 10 лет, что мы провели вместе, не должны были пройти бесследно. У тебя должны были остаться хоть какие-то чувства». Что случилось с ней? Раньше бы она защищалась, сопротивлялась, ругалась и кричала, а сейчас ее словно подменили. Она плачет, закрывая глаза и прижимая ладонь к животу. В голове одна мысль. Лишь бы с ее ребенком все было хорошо. Она выполнит самую безумную просьбу Ива, только пусть он не причинит вреда малышке. «Что ты хочешь?» София подняла заплаканные глаза, встречаясь с Ива взглядом. Это был уже другой человек, ожесточенный, обезумевший. «Мести», — произнес он, и последняя надежда рухнула. «И хочу извинений от Рамаля Бахти». София застыла. Даже сложно было представить, что он сделает Анхелю. Унизит и растопчет, а потом убьет. «Оставь его», — прошептала она. «Ты ничего не добьешься. Все, что ты заслуживаешь, — это мучительной смерти». Тут же раздался звонкий хлопок. Ива ударил Софию по щеке. Ее голова запрокинулась, и из губы потекла кровь. «Господи, София!» Голос его задрожал. Он сел на колени возле кровати и коснулся ее лица, пытаясь убрать упавшие на него пряди волос. «Прости меня, я не хотел. Зачем ты мне это сказала?» Она закрыла глаза, чтобы не видеть лица Ива. Заткнула бы уши, чтобы не слышать его голоса. Софии уже не было страшно. В ней начал закипать гнев. «Я бы могла повторить это 1000 раз». «Не говори так». Ива уткнулся в ее волосы и заплакал. «Прости, прости. Ты простишь меня?» «Принеси мне воды». Она мечтала, чтобы он держался от нее подальше. Сейчас страшно было не за свою жизнь, а за жизнь ребенка. От этого психически нездорового типа можно ожидать чего угодно. То, что с психикой у Ивы большие проблемы, София поняла еще в аллее. Она видела его взгляд. Как вообще получилось, что он где-то отсиживался столько времени? Ива встала и вышла из комнатушки, а София дернула привязанной рукой. Та стала затекать. Это отвратительное чувство онемения, а следом адской боли. Приходилось сжимать и разжимать кулак. Упражнение мало помогало, потому что паника делала ее движения быстрыми и резкими. Рука устала и заболела сильнее. София застонала и затихла. В комнату вернулся Ива со стаканом воды, сел на край кровати и протянул ей. Трясущейся рукой София взяла стакан, но пока несла к губам, пролила часть на себя. София дрожала от страха и волнения, от безысходности и шока. Быстро выпив воду, она отдала стакан обратно. «Какая ты красивая», — прошептал Ива и снова коснулся пряди ее волос. «Ни капли не изменилось, если не считать». Он перевел взгляд на ее живот и нахмурился. «Но ты же не будешь такой вечно». София уже не знала, как себя вести, и чтобы отвлечь внимание от своего живота, задала важный вопрос. «Где ты был все это время?» Ива замер, перевел взгляд с ее живота на лицо. Неизвестно, ожидал ли он услышать от нее этот вопрос, но он ему явно не понравился, потому что заставил вернуться в прошлое, которое не хотелось вспоминать. Ива помрачнел, а потом отвернулся, не желая смотреть ей в глаза. «Меня нашли без сознания полицейские, которые прибыли раньше всех. А потом подъехал Лазар». София открыла рот, уставившись на спину Ива, на светлые волосы, которые он пригладил рукой. Она ждала продолжения, уже совсем забыв про боль в руке. Ива обернулся к ней. «Тяжелая реабилитация в другой стране. Он отправил меня в Албанию, где я был между жизнью и смертью. Знаешь, моя дорогая София, это было самое отвратительное время в моей жизни, когда ты лежишь весь в бинтах, не можешь говорить, есть и даже мочиться». Он сплюнул прямо возле нее, Девушка слегка отпрянула. «Я лежал и мечтал об одном. Однажды отомщу проклятому цыгану». София была так ошарашена его гневом, что не сразу обратила внимание на слова о том, где его лечили. Все это время Ива находился в Албании. «Получается, Александр знал, что ты жив. Он тебя спрятал. Зачем? Чтобы, залатав раны, спустить с поводка, как бойцовского пса?» Она не верила своим же словам. Александр прекрасно знал, что Ива начнет мстить, как только встанет на ноги. Ему только это и надо было. Для всех родных и близких Ива был мертв. Правду знали лишь Анхель и Александр, но у каждого из них она была своя. «Я обязан Лазару жизнью. Он спас меня от лап твоего проклятого цыгана. Теперь мой выход». Не Ива ли занимается доставкой живого товара в Новый Сад? Очень удобно. Александр спас его, чтобы тот был ему обязан. Очень хотелось спросить, но София не рискнула так глубоко лезть в это дело. Побоявшись, что Ива занервничает и прикончит ее на месте, она промолчала. Ива встал и направился к двери, но остановился. «Кстати, я все еще считаю тебя своей, София. Ромаля Бахти не должно было быть в нашей жизни». Он вышел, оставив девушку прикованной наручниками, без возможности двигаться. София молилась, чтобы от волнения у нее не начались роды. Это верная гибель для нее и малышки. Приходилось контролировать дыхание, попытаться сосредоточиться и не паниковать. В ее интересах сохранять спокойствие. Больше она ничего не могла сделать. Через какое-то время, когда София совсем перестала чувствовать руку и начала проваливаться в дрему, в комнату зашел Ива. Его настрой был решительным. Он сразу достал ключ и открыл наручники. «Вставай!» София с трудом что-то понимала, но он потянул ее за руку, и девушка застонала. Руку она не ощущала совсем, и как только Ива ее отпустил, упала плетью. Девушка взвизгнула и принялась ее растирать. Отвратительно до тошноты, когда такое случается. Страшно потерять руку. «Болит?» Ива присел на корточки и начал делать массаж. София этого даже не замечала, продолжала ее растирать, пока, наконец, не ощутила боль. Боль в таком случае хороший знак. Девушка облегченно выдохнула, но Ива тут же поднял ее силой, вцепившись в эту самую руку. Софии казалось, что он оторвет ее. Девушка с трудом поспевала, когда Ива тащил ее через весь дом, и пришла в себя, когда оказалась уже на улице. «Куда мы?» — прошептала она и увидела в его руке пистолет, который он направил на нее. «Нас ждет важная встреча, а ты будешь моим козырем. Иди вперед, здесь недалеко». На Софию снова накатил страх. Ее начало трясти. Она сделала несколько шагов вперед, и дуло пистолета уперлась ей в спину. «Без глупостей, иначе я буду стрелять. Даже не сомневайся в этом. Ты поняла меня?» София кивнула несколько раз, уже забыв про боль в руке. Второй рукой она придерживала живот, чтобы успокоить ребенка, и мысленно посылала ему сигналы, что все закончится хорошо. Добро всегда побеждало зло, и в этот раз не может быть иначе. Иована выбежала на улицу прямо в свадебном платье. Она звала Софию, потом снова и снова набирала ее номер, но абонент был отключен. «Господи!» — простонала Йована. Сердце заколотилось, дыхание стало частым, она боялась звонить Анхелю, но это надо было сделать. Глубоко вдохнув, девушка нажала на его номер. Тот быстро взял трубку. «Йована, не переживай, в цыганском поселке очень большая площадь, можно устроить свадьбу там. С цыганами весело. Диан не станет грустить, что женится». «Анхель!» Она перебила его. «София, случайно не с тобой?» На том конце ответили не сразу. Видимо, Анхель соображал, где были подруги и где может находиться София. «Где ты?» Пришлось рассказать ему все. Йована нервно ходила вдоль крыльца салона прямо в свадебном платье, и также нервно девушка-продавец следовала за ней. «В общем, ее уже нет полчаса». «Я сейчас приеду». Анхель отключился и кинулся на улицу к машине. Ника как раз объяснял ему важный этап махинаций онлайн-казино, но так и остался стоять с открытым ртом. Анхель сел в машину и быстро вырулил на главную дорогу, перебирая в голове варианты. Первое, что пришло на ум, это проделки Александра. Если это так, то Анхель готов пойти на жесткие меры, и перемирию придет конец. Вспомнился перевернутый фургон и убежавший товар. Нет, Александр никак не мог узнать, кто к этому причастен. Никто не знал, потому что там никого не было, потому что машина случайно проехалась по луже, а потом из-за грязи ее повело в сторону. О том, что на дне глубокой лужи лежала напичканная шипами лента, никто не мог догадаться. Просто водитель не справился с управлением, и машина перевернулась на бок. Обычное стечение обстоятельств, когда раненый охранник пытается спасти товар, открыв дверь. Но товар оказывается большим любителем жить и бежит в лес. Анхель в глаза не видел этих цыган, но лента с шипами оказалась на дороге не просто так. Он притормаживал на поворотах, пытаясь соблюдать правила движения, но это получалось плохо. Зазвонил мобильный, отвлекая его от дороги. Анхель ждал любого звонка, пусть даже и от Лазара. Схватив телефон, Анхель увидел имя Софии. Выдохнул, даже притормозил и нажал зеленую кнопку вызова. «Почему ты ничего не сказала, что куда ты идешь?» Начал отчитывать он, хотя был рад этому звонку. «Йованна места себе не находит». «Йованна потерпит», — спокойно произнес мужской голос. Анхель от неожиданности резко повернул вправо и нажал на тормоз. Машина с ревом остановилась. Анхеля повело вперед, но ремень безопасности спас от удара. Анхель продолжал держать трубку у уха, перебирая в памяти, кому мог принадлежать этот голос. Он знал его, но это не Александр, у того размеренный тембр. Этот же голос вызывал нехорошие воспоминания. Свадьба, Цепелин, первая встреча. Вдруг Анхеля озарило. Он все понял. «Что ты делаешь возле моей жены, подонок?» — выкрикнул Анхель и крепко схватился за руль, представляя на его месте шею Ива. «Знал», — спокойно произнес тот. «Представляю, как ты сейчас напуган. Теперь мой ход, Рамальбахти. Однажды я сказал, что ты будешь стоять передо мной на коленях. Этот час настал».